В ожидании революции. Как же получается, что мир, перевернутый вверх дном, всегда находит способ выправиться? Почему за каждой революцией следует реакция с неотвратимостью смены времен года в аду? Восстание или его латинский эквивалент – инсуррекция? Этими словами историки обозначают революцию, потерпевшую крах. Движение, развивавшееся вопреки предначертанной траектории, утвержденной всеобщим консенсусом, революция, реакция, предательство, образование еще более могущественного и даже еще более репрессивного государства, поворот колеса, извечное повторение истории в ее спиралевидном движении к своему апогею, извечный солдатский сапог на лице человечества, своей неспособностью следовать заданной траектории, восстание подразумевает возможность движения вне границ и за пределами гегелевской спирали того самого прогресса, который втайне ото всех представляет собой не что иное, как порочный круг. Сурга, латинское, восставать, прорываться. Инсурга, восставать, подниматься. Самораскручивающийся процесс. Прощальный взмах в сторону той жалкой пародии кармического возвращения, исторической тщетности революции. «Да здравствует революция!» Этот лозунг мутировал из набата в бушлат, синоним коварной псевдогностической ловушки судьбы, кошмар. И как бы мы ни пытались, нам никогда не вырваться из тисков этого дурного эона, этого инкуба под названием «государство». Одно государство сменяется другим, и каждый следующий небесной сферой заправляет очередной ангел зла. Но если история тождественна времени, на что она и претендует, то восстание — это момент, который выскакивает из времени и не принадлежит ему, нарушая закон хода истории. А если государство тождественно истории, на что оно претендует, то восстание — это запретный момент, непростительное отрицание диалектики, раскачивание шатра и вылет в трубу, шаманский маневр, выполненный под невозможным углом к Вселенной. Как утверждает история, революция стремится стать перманентной или, по крайней мере, длительной, тогда как восстание – явление временное. В этом смысле восстание сродни пиковому переживанию, противоположность повседневному или обыденному сознанию и опыту. Подобно фестивалям, восстания не могут происходить каждый день, иначе они утратили бы свою неординарность. Однако эти всплески интенсивности придают форму и смысл всей человеческой жизни. Шаман возвращается. Невозможно вечно торчать на крыше. Но теперь все иначе. Произошли некие сдвиги и сопряжения. Произошли изменения. Вы можете возразить, что все это ввергает в отчаяние. Как же быть с анархистской мечтой? Государством без государства? Коммуны, долговременной автономной зоны, свободным обществом, свободной культурой. Неужели мы должны расстаться с надеждой в обмен на какой-то там экзистенциалистский акта gratuit? Французский импульсивный необдуманный поступок. Смысл ведь не в том, чтобы изменить свое сознание, а в том, чтобы изменить весь мир. Соглашусь, эта критика справедлива. И все же я позволю себе возразить, приведя два аргумента. Во-первых, до сих пор ни одна революция не приблизила нас к этой мечте. Видение воплощается в жизнь в моменты восстания. Но как только наступает триумф революции и возвращается государство, все мечты и идеалы сразу же оказываются преданными. Лично я не оставил надежду на изменения и даже продолжаю в них верить. Но само слово «революция» не внушает мне никакого доверия. Во-вторых, даже если откажемся от революционной повестки и заменим ее концепцией всеобщего мятежа, спонтанно принимающего форму созревшей анархической культуры, мы будем вынуждены признать, что текущая историческая ситуация отнюдь не благоприятствует столь масштабному начинанию. Лобовое столкновение с патологическим государством, государством мегакорпоративной информационной эпохи, империи спектакля и симуляции заведомо обречено на провал и способно стать лишь еще одним примером напрасного мученичества. Эта махина ощетинилась на нас всеми своими орудиями в неподатливую пустоту, призрак, способный задушить малейшую искру информационной эктоплазмы в этом обществе капитуляции, над которым безраздельно властвует образ копа и всепоглощающий взгляд телеэкрана. Короче говоря, мы вовсе не пытаемся представить вас, временно автономные зоны, в виде некой самодостаточной и эксклюзивной цели, замещающей все прочие цели, формы организации или тактики. Мы предлагаем ее, поскольку она несет в себе всю полноту опыта настоящего бунта и в то же время не обязательно влечет за собой насилие и мученичество. Вас подобно восстанию, избегающему прямого столкновения с государством, тактической герилье, призванной отбить определенную территорию, участок земли, промежуток времени или область воображения, после чего ей надлежит раствориться, чтобы возникнуть вновь уже в другом месте, времени, еще до того, как государство успеет обрушить на нее всю свою мощь. Поскольку государство в первую очередь озабочено поддержанием симуляции, нежели поиском сути, вас может тайно оккупировать эти области для своих карнавальных целей и в течение довольно долгого времени существовать в относительно мирных условиях. Быть может, каким-то небольшим вас удавалось не привлекать к себе внимания на протяжении всего своего жизненного цикла, подобно некоторым деревенским анклавам, которые никогда не интересовались спектаклем и никак не проявляли себя за пределами той самой реальной жизни, что ускользает от взора агентов симуляции. Вавилон принимает порожденные им же абстракции за нечто реальное. Именно внутри этого диапазона погрешности кроется возможность существования вас. Создание вас может быть сопряжено с тактическим применением насилия и оборонительными мерами, однако главным источником ее силы является способность оставаться невидимой. Государство не в силах ее распознать, потому что история не располагает соответствующей терминологией. Как только вас присваивается какое-нибудь имя через репрезентацию, опосредованность ей следует раствориться, и она неизбежно растворится, оставив вместо себя пустую скорлупу, лишь чтобы возникнуть снова где-нибудь еще, по-прежнему оставаясь невидимой, ведь она не может быть определена в терминах спектакля. Таким образом, вас является идеальной тактикой в эпоху, когда государство запустило свои щупальца повсюду и обладает беспредельным могуществом, будучи при этом сплошь изъеденным трещинами и испещренным кавернами. А поскольку вас олицетворяет собой микрокосм той самой анархистской мечты о свободной культуре, я не могу помыслить лучшую тактику, способную приблизить нас к этой цели и в то же время оставляющую нам возможность наслаждаться ее плодами уже здесь и сейчас. Итак, реализм требует, чтобы мы не только перестали уповать на революцию, но и чтобы мы перестали ее желать. Другое дело – восстание. Мы хотим, чтобы они случались как можно чаще и готовы мириться с возможным насилием. И хотя спазмы государства симуляции являли бы собой представление исключительно зрелищное, зачастую лучшей и наиболее реальной тактикой был бы отказ от участия в зрелищном насилии. Исход с территории симуляции. Исчезновение. Вас, временно автономная зона, это военный лагерь онтологов-партизан. За внезапной атакой следует столь же стремительное отступление. Необходимо следить, чтобы весь клан находился в постоянном движении, даже если речь идет всего лишь о данных во всемирной паутине. Вас должна уметь защищаться. Однако, по мере возможности, и атака, и оборона не должны навлекать на себя насилие со стороны государства, поскольку такое насилие отныне лишено всякого смысла. Атака направлена на структуры контроля, то есть, собственно, на идеи. Оборона означает невидимость, особое боевое искусство, а неуязвимость сродни оккультному знанию, доступному мастерам боевых искусств. Завоевания военной машины кочевников не привлекают внимания, и она снимается с места прежде, чем в карту будут внесены изменения. А что касается будущего, то только будучи автономным, можно планировать автономию, организовываться ради ее достижения, ее создавать. Это самораскручивающийся процесс. Первый шаг в чем-то сродни сатори. Осознание того, что временная автономная зона начинается с простого акта осознания.